Глаза ее расширяются от испуга. «Мне хотелось бы с вами побеседовать». Моя просьба и вовсе сбивает ее с толку. В ответ она бормочет что-то невразумительное, потом, словно вспомнив о чем-то, оглядывает себя, давая мне этим понять, что она не в том виде, чтобы принимать гостей. На ней домашний халат, под которым нет ничего, кроме ночной рубашки. Вам придется подождать несколько минут. Что ж, ничего не поделаешь. Я жду около входной двери на площадке. Дом, по-видимому, коридорной системы. По правую и левую сторону длиннющего кулуара выстроились двери в однокомнатные квартиры гарсоньерки. На лестнице кричат во всю глотку ребятишки. Не хотел бы я получить квартиру в этом спичечном коробке. А наконец, Петронелла Ставру вновь открывает передо мной дверь. Собственно, она лишь надела другой халат. Только-то, разве что не такой прозрачный, как прежний. Она приглашает меня в комнату. Я вхожу, вполне уверенный, что застану там мужчину, с которым говорил по телефону. Но я ошибся, в квартире нет никого, кроме девушки. Может быть, ее новый возлюбленный еще не живет с ней под одной крышей. Я пришел явно не вовремя. Постель еще даже не убрана. Рядом с нею на полу стоит пепельница, полная окурков. Кресло около двери. В него-то меня и приглашают сесть, а сама Петронелла садится на краешек постели. Я хочу начать все с самого начала, но Петронелла Ставру меня опережает. «Я знаю, зачем вы пришли», — вздыхает она с болью, и глаза ее наполняются слезами. Она утирает их мятым платочком. «Я уже знаю. Я чувствую себя довольно-таки глупо. Я не могу отвести от нее глаз, хотя она и моложе меня, я думаю, лет на 12. Хотя жизненного опыта мне не занимать, но что касается отношений чисто личных, будничных, как это ни смешно, но в этих вопросах я совершенно теряюсь, чего уж тут скрывать. Я сижу перед нею и тушуюсь, и не знаю, что ей сказать, как ее утешить. В итоге я жду, пока она выплачется, может быть, именно это ей сейчас больше всего и надо. Между тем, я внимательно оглядываю комнату. Стандартная мебель с грехом пополам, размещенная на не более чем 18 квадратных метрах. Слева дверь, ведущая, по-видимому, на балкон. На стене справа выше полок с книгами висит выполненный углем, несомненно, рукой того же Кристиана Лукача, портрет Петронеллы. В отличие от того, что был найден в папке на чердаке Лукача, на этом модель схвачена в другом ракурсе. Здесь он уловил смущенный, потупившийся взгляд, свои возлюбленные глаза, опущенные долу, длинные волосы черной волной скрывают наполовину лицо. На этажерке, стоящей у противоположной стены, я замечаю врачебную сумку с красным крестом в белом круге и сразу вспоминаю о коробке со шприцем, найденной в водосточном желобе. Я прерываю молчание, спрашиваю ее негромко: «Когда вы узнали обо всем?» Я стараюсь говорить так, чтобы не нарушить душевного состояния хозяйки, преисполненной горя. Петронелла поднимает на меня глаза, и теперь я вижу совсем близко ее чуть удлиненное прекрасное лицо. Оно и тоже, и вовсе не то, что на портрете. Часа 3 или 4 назад. У нее заплаканные, покрасневшие глаза. Ко мне пришел в университет его двоюродный брат, сообщил, подносит к глазам платок и шепчет: «Я не могу в это поверить, Господи!» «Вы узнали о случившемся от Тудорелла Паскару?» Она вздрагивает, по-видимому, не ожидая от меня такой осведомленности. «А вы его знаете?» «Да-да, от него. Правда, что он не оставил никакого письма?» «Я подтверждаю это. Прошу позволения закурить». Петронелла Ставру встает, она высокого роста, стройная, берет с пола пепельницу, извиняется, выходит то ли на кухню, то ли в ванную. Мне отсюда не видать, в комнате светло, а в холле, куда она вышла, темновато. Она тут же возвращается с пустой пепельницей, ставит ее на подлокотник моего кресла, снова садится на край постели. Я предлагаю ей сигарету. «Курите?» «Нет, нет, я не курю». «Так, стало быть, не курит», отмечаю я по привычке про себя. В таком случае, кто же оставил после себя столько окурков сигарет Кенты? Долго же надо было пробыть здесь этому курильщику, чтобы наполнить пепельницу до краев. Конечно же, это был никто иной, как ее новый дружок, о котором говорил мне художник-братыш. «Вы любили Кристиана Лукача?» — спрашиваю я ее напрямик, и неожиданно для самого себя вовсе не о том, о чем собирался, обдумывая эту нашу беседу. Более дурацкого вопроса нельзя придумать, но теперь уже сказанного не воротишь.